Но иногда Кудря сам любил обходить своих рабов, как он называл хозяев магазинов. Для него это был маленький праздник — видеть вымученные улыбки на их лицах. И хотя улыбки, как они ни старались, не получались искренними, Кудри получал удовольствие, чувствуя свою власть над ними и силу. Русские и украинцы отдавали свое кровное без особых проблем. Армяне сначала оговорили сроки, суммы, пытались торговаться. Чеченцы сразу приняли правила игры, но жестко сказали, что на их земле эти правила звучали бы совсем по-другому. Проблемы возникали с турками-месхетинцами. Первое время турки возражали, права качали, милицию пытались привлечь. Но милиционеры были на довольствии у Кудри. Деньги из его рук заметно дополняли их доходы, поэтому защищать интересы жалобщиков им было неинтересно. Банда Кудри быстро справилась с бунтарями. Кого покалечили, у кого хату спалили, кого обобрали до нитки. А тут еще и новый губернатор края подлил масло в огонь. Прилюдно пообещал создать невыносимые условия для мигрантов и всех их огульно назвал нелегальными. Тут уж власти и вовсе развязали руки бандитам. Правда, и турки-месхетинцы объединились, и, не найдя правды у краевых властей и защиты у федеральных, обратились к америкашкам. Вот что привело в бешенство Кудрю и его банду. Не хотят турки мириться со своим униженным положением на своей, так сказать, родине. Продались американцам, прошение им послали, под американский флаг просятся. Банда сначала снизила обороты, так как неизвестно было, как отнесутся краснодарские власти к такому своеволию турок. Тем более, что американские власти дали добро и даже решили принять 10 тысяч турок, дать им статус беженцев. Но краевые власти вовсе не собирались идти на попятную и возлюбить ближних своих, наоборот. Через суды стали изгонять турок за пределы России. Банда Кудри развернулась вовсю. Побраталась со скинхедами, и началась у них веселая разбойная жизнь. Они устраивали налеты, перемещаясь в атагой по разным районам, и не потому что пытались замести следы, а просто так было по их понятиям справедливо. Скинхеды сразу объявили, что им без разницы, кого мочить, турк или армян, все они чужаки на русских землях. Кудри согласился с ними и развернул настоящие военные действия. То в городе Кореновске учинили армянский погром, то на хуторе Школьном напали на турок-месхетинцев. Устраивать кулачные разборки было уже неинтересно. Применили слезоточивый газ. Как смеялся Вован, устроили газовую атаку. Действовали жестоко, безжалостно. Избитые, изувеченные, отравленные газом люди попадали в больницу, а после излечения потянулись подальше от гостеприимных хозяев Кубани. Последнее время банда Кудри совсем распоясалась. Не было на них никакой управы, поскольку подкупленная милиция справиться с бандой уже не могла и заключила с бандитами перемирие. Дескать, вы не трогайте наших, а мы не будем мешать вашим. Так что и рэкет, и крышевание, и грабежи, и избиение неславян проходило фактически на глазах у милиции. Кудря чувствовал себя вполне уверенно и строил планы куда значительнее, чем это мелкое баловство. Целенаправленно обходя продуктовые ряды, вышли, наконец, к прилавкам, где хозяйничали в основном женщины, которые торговали тряпьем. Кудря издали приметил гарную девчину, бойко зазывающую покупателей. Пестрые кофточки болтались на вешалках у нее над головой. На прилавке лежала гора ярких тканей, то ли юбки, то ли платки. Кому надо было, спрашивали. Не проходите мимо, купите жене, сестре, невесте, бабушке, тетке и любимой учительнице, зазывала эта румяно-щекая, кореглазая красавица, у которой рот не закрывался ни на секунду. Руки ее постоянно были в движении. То она поправляла кофточку на вешалке, то прикладывала к своей высокой полной груди пестрый платок с люрексом, играющий на солнце, как драгоценная парча.